Заначка. Шляпка гриба кремово-белого цвета, на ее ножку накинута прозрачная вуаль. Когда я подношу его к солнечному свету, он почти прозрачный. «Даже похоже на призрака», — думаю я. «Грибы?» — Амара не может скрыть своего недоумения. «Издеваешься? Мы жрали долбанные грибы?» «Хибелома саркофилум», — сквозь сжатые зубы проговаривает Тобиас название. «Они очень редкие, не растут на чем попало». «Сарка...» — пытаюсь повторить я. «Филум. В США таких нет. Сайлосу пришлось заказать из...» «Да насрать мне, откуда они?» — перебивает Амара. «Ты соврал нам?» «Когда? Я же все рассказал, ты просто не слушала». «Ты не говорил, что будут грибы? Мы больше не в колледже, чтобы ловить приходы». «От призрака нет приходов». «Хватит». Я не могу унять дрожь. На плечи накинут мой спальный мешок, но холод пронизывает до костей. Все тело вибрирует, как камертон. «Просто хватит». Кожа пропахла чем-то затхлым и мясным. Амара приближается, чтобы понюхать шапочку гриба, а затем брезгливо отстраняется. «Теперь ясно, почему ты блевала». «Это не блевотина», — говорит Тобиас. «Это эктоплазма». «Что, прости?» — насупилась Амара. «Эктоплазма», — повторяет Тобиас. «Субстанция, выходящая из тела во время транса». «Ой, да хорош». «Наверное, это побочный эффект от...» «Странно, что Эрин не разродилась розовыми слонами». «Мы же все его видели, да?» «Ни хрена я не видела». Слишком быстро говорит Амара, как будто на самом деле говоря, конец разговора. «Это был Сайлос. Ты хоть понимаешь, как это здорово? Сеанс сработал, и призрак работает. Блевотина Эрин не какой-то там религиозный опыт, и ты уж точно не шаман». «Поэтому я и не хотел тебе говорить, я знал, просто знал, что ты зацепишься за наивное представление о приходе». «Но так и было». «Если бы я хотел прихода, то купил бы грибов». Тобиас не может убедить Амару, поэтому поворачивается ко мне. «Эрин, ты все чувствовала. Каково тебе было?» «Не знаю». Смотрю я на гриб. Зажав ножку, перекатываю ее между пальцами так, чтобы шляпка закручивалась спиралью. В мыслях только та тень в углу комнаты. Как она двинулась ко мне, потянулась ко мне. Я почти дотронулась до него. «Мы можем повторить?» «Что?» — почти кричит Амара. «Ты совсем долбанулась?» «Я хочу попробовать снова». «Тихо, тихо», — встревает Тобиас. «Притормози. Я не знаю, какие могут быть побочные эффекты». «У меня есть неплохая теория», — заявляет Амара. «Надо больше пить и хорошо отдохнуть перед новой дозой». «Когда?» «Я не могу скрыть рвение, которое не до конца понимаю. Но жду». «Завтра». «Завтра?» «Я прямо вижу, когда Амары доходит, что это не конец. Ни для Тобиаса и ни для меня. Сегодня лишь суббота, у нас есть еще целый день». «Я пас». «Ты видела его?» «Настаиваю я. Сайлос материализовался передо мной. Сайлос выбрал меня. Его привлек мой голос, не Тобиаса. Мои слова привели его в наш дом. Мои». «Нет, не видела», — отнекивается Амара. «Она точно не сдастся, она боится». «Мы так близко», — практически умоляет Тобиас. «Я не стану это повторять». Тобиас ждал не такого ответа. Он тянется к ней. «Амара, пожалуйста, мы...» Амара отдергивает руку. «Даже не трогай меня». «Нам нельзя уходить, пока мы...» «Ты не можешь меня удерживать». Кажется, тогда до всех нас дошло, что машина есть только у меня. Амара и Тобиас поворачиваются ко мне с одинаковой мольбой в глазах. «Амара...» Амара отходит, явно закрываясь в себе. «Я вызову такси». «Ты знаешь, что мы видели», — говорит Тобиас настолько спокойно, насколько может. Амара поворачивается ко мне. «Пожалуйста, Амара», — прошу я. Я понимаю, что она чувствует. Я подвела ее. Теперь я на стороне Тобиаса, она совсем беззащитна в этом доме. Амара одна идет на кухню. Я слышу, как она давит всхлип, но дом позволяет ее страданиям эхом разлететься по пустым залам. Тобиас поворачивается ко мне. Если она уйдет, мы нарушим. Я поговорю с ней. Господи, успокойся. Амара стоит, прислонившись к тому, что могло бы быть раковиной. Амара, ты в порядке? Она смотрит сквозь оконную раму, а не на меня. Лучи послеполуденного солнца просачиваются сквозь брезент, придавая ее лицу серую бледность. Она выглядит измученной, обессиленной. Так друзья не поступают, это нездорово. Ты ведь это понимаешь? Она права. Конечно. Никто из нас не признавал, по крайней мере вслух, что наша дружба стала однобокой с тех пор, как умер Сайлос. Квартет превратился в трио, и мы еще не научились с ним управляться. Но слышать, как Амара произносит это вслух, очень больно. «И что теперь?» Пытаюсь я обратить все в шутку. «Ты с нами расстаешься?» «Так и есть», — понимаю я. «О боже, Амара нас бросает. Она бросает меня». «Я делаю это только ради тебя, не ради Тобиоса и уж точно не ради Сайлоса. Сайлос мертв», — говорит она так небрежно, что я злюсь. «Его больше нет, и все это его не вернет. «Я видела его, Амара, и ты тоже, так ведь?» «Нет». «Лгунья». Сквозь прозрачный брезент я едва различаю огни Ричмонда на горизонте. Снаружи дома стрекочут сверчки с ровным механическим жужжанием, приглушенным пластиком. Мы договорились держаться вместе на случай, если кому-то из нас, то есть мне, станет плохо. Амара явно хочет за мной приглядывать, хоть до конца вечера мы почти не говорили. Мы слишком часто держали друг друга за волосы, помогали пережить самые жуткие приходы. Даже сейчас между нами есть молчаливая солидарность. По крайней мере, я надеюсь. Мы лежим в спальных мешках лицом к потолку. Лампа освещает стены, которые стали доской для спиритических сеансов, а я — планшет. Интересно, смогу ли я переходить от буквы к букве и сложить имя Сайлоса? Мамара, наконец, отваживается спросить. «Кто-нибудь знает хорошие истории с привидениями?» «А Сайлос считается?» — уточняю я. «Пока нет», — бормочет Тобиас. Амара поворачивается на бок. «Что ж, тогда это хреновая ночевка». «А ты слышала хорошую смерть?» — спрашивает Тобиас, и я сразу понимаю, что нас ждет длинная лекция. «Еще во времена гражданской войны я хотела сдохнуть от страха, Тоби», — говорит Амара, зарываясь лицом в спальный мешок, — «а не от скуки». «Но его уже не остановить. И плевать, хотим мы слушать или нет». Раньше люди умирали дома. Вся семья собиралась вокруг кровати, пока человек медленно покидал бренную оболочку. Все могли попрощаться, а потом началась гражданская война. Солдаты умирали за много миль от дома, от своих семей. Хорошей смерти не стало. Все эти души были потеряны. Тобиас поднимает руки, словно дирижирует оркестром. А потом появились Мэгги и Кейт Фокс. Им было всего 14 и 11, но они уже умели связываться с потусторонним миром. «Хер...» — стонет Амара в спальный мешок. «Ня». Сестры Фокс — одна из любимых историй Сайлоса. Тобиас даже звучит, как он, если честно. Я почти слышу голос Сайлоса. Сестры Фокс сообщали родителям солдат, что те погибли доблестной смертью, и сам Господь забрал их с этого света своими руками. Если этого хватало Мэри Тодд Линкольн, то этого хватало и всей Америке. В гостиной воцаряется тишина. Тобиас усыпил и себя, и Амару своим укором истории. Надо бы выключить фонарь, приберечь пропан на завтра, но... Я его оставляю и прислушиваюсь к его шипению. Сквозь спальный мешок чувствуется фанерный пол. Я выскальзываю из мешка и хватаю баллончик с краской. Найдя свободное место, помечаю угол. Здесь Эрин. Отступаю назад, чтобы полюбоваться своей работой. Розовые буквы стекают на пол. Я здесь. В этом доме, в... Свет от фонаря внезапно пульсирует и перемещается по стене, привлекая мое внимание. Он приземляется на сумку Тобиаса. Она лежит рядом с ним, расстегнутая. Клапаны откинуты ровно настолько, чтобы видеть лежащие внутри книги. И там есть тетрадь Сайлоса. Я сразу узнаю эту черно-белую обложку. «Тобиас?» Я проверяю, не проснется ли, но он крепко спит. Когда я тяну тетрадку Сайлоса, из сумки выпадает пакетик. Внутри 6 гелевых капсул. Я приоткрываю один, и оттуда вырывается землистый аромат, похожий на газы в раздутом желудке трупа. Запах липнет к коже, просачивается внутрь. Гриб, который он показал нам раньше, тоже лежит в пакете. Я подношу его к носу, вдыхая землистость, и отправляю в рот. Чувствуется вкус грязи, суглинок. Язык пробегает по пластинкам шляпки. Меня тошнит, как только я начинаю жевать, но все же удается проглотить. Я выпиваю целую бутылку воды, чтобы гриб не вырвался наружу. «Меня сейчас тошнит, о боже, меня сейчас...» Я борюсь с тошнотой. Вода плещется в животе. Я знаю, что призраку потребуется некоторое время, поэтому открываю тетрадку Сайлоса. Там пусто. Каждая страница совершенно пустая. Никаких стихов, пометок или скрытых мыслей Сайлоса, ни единой записки карандашом. Тобиас все это время размахивал пустой тетрадью. Зачем Тобиасу врать нам? Мне? Потому что он не смог бы убедить нас, если бы я не верила, что все это спланировал Сайлос? Потому что мне нужно было верить, что это все... Пропановая лампа шипит, и все погружается в темноту. Тени в дальнем конце гостиной устремляются ко мне, поглощая целиком. Я нащупываю телефон, он где-то на полу. Я оставила его рядом со спальным мешком, который наверняка лежит от меня в каких-то паре десятков сантиметров. Вслепую шарю по деревянному полу. Пальцы натыкаются на что-то мягкое, губчатое, похожее на... гриб. Я дергиваю руку. Это просто нейлон. Мой спальный мешок. Еще несколько похлопываний в темноте, и я, наконец, нахожу телефон. Синий свет экрана блокировки немного отодвигает тени назад. Тетрадь все еще лежит открытой на полу там, куда я ее уронила. Теперь поперек страницы написано одно единственное слово. «Эрин». Клянусь, раньше его там не было. Я пролистываю всю тетрадь, но ничего не нахожу. Я никак, совершенно никак не могла это пропустить. Я перелистываю следующую страницу. «Ты здесь?» Кажется, брезент на окне начинает жить своей жизнью. Я включаю фонарь на телефоне и направляю свет на окно. Пластик медленно расширяется и сужается, будто снаружи кто-то вдыхает настолько сильно, что брезент залетает ему в рот, а потом снова выдыхает. Не знаю, как долго я смотрю на него. Вдох, выдох. По пластику проходит воздух. Я снова опускаю взгляд на тетрадь и переворачиваю страницу. «Найди меня». Над головой скрипят доски. Я ахаю, испугавшись неожиданного звука. Он доносится сверху. Я снова проверяю, что Амара и Тобиас все еще здесь, в гостиной, со мной. Ни один из них не пошевелился. Ни один из них не проснулся. Я пытаюсь рационализировать этот звук. Это просто перепад температур. Здесь никого нет. Больше никто. Я слышу его слова на этот раз громче. Более выраженно. Звук дерева, поддающегося под давлением, а затем еще один. Шаги. Кто-то ходит по второму этажу. Я задерживаю дыхание, ожидая, желая услышать это снова. Так должно быть, ну же! И вот он. Еще один шаг. Кто-то наверху. Я взбегаю по ступенькам на цыпочках, тщетно стараясь не издавать ни звука. Но дерево не хочет молчать. Держу телефон перед собой, чтобы фонарик освещал мой путь по коридору. Я направляю луч в каждую комнату, освещаю шкаф и... Свет выхватывает что-то, чего там не было и не должно было быть. Сначала я не понимаю, действительно ли что-то вижу. Наверное, это все выдумки, больное воображение. Но просто, чтобы убедиться, я снова провожу лучом света по стенам и... Там, в дальнем углу, в шкафу, нацарапано на стенах, слова. Мне плевать, насколько громко звучат мои шаги, плевать, разбужу ли я кого-то. Каждый шаг эхом разносится по дому, когда я бросаюсь к шкафу и поднимаю телефон. Я здесь. Это Сайлос. Даже на стене, карандашом по штукатурке, я узнаю его почерк. Где ты? Я уже была в этой комнате и точно ничего не видела. Неужели я пропустила или... Сайлос написал это, пока мы были внизу? Будто ответ не очевиден и не ясен. «Сайлос?» — зову я, светя фонариком вокруг себя. «Я здесь! Я прямо здесь!» Тени смещаются вместе со светом, проскальзывая за выступающие доски, на которых держится комната. Они похожи на конечности. Нет, они становятся руками и ногами, обретают форму, идут ко мне, стоят передо мной. Сайлас говорит: «Вставай». Сайлас говорит: «Иди ко мне». Он берет мое лицо двумя руками, наклоняется и целует меня в лоб. Сайлас говорит: «Привет, малышка Деб».